Вторник. Завтрак. Первое. Морковь с сельдереем. На две порции 4 морковки, 1 корень сельдерея, 2 яблока, сок 1 лимона, зелень петрушки, оливковое масло, соль на кончике ножа. Сельдерей и морковь очистить и положить в корзину пароварки. Варить 15 минут. Остудить, натереть на терке, яблоко натереть на терке, зелень петрушки мелко порубить, перемешать, заправить оливковым маслом и соком лимона. Подать на листах салата. Второе. Кофе без сахара. Второй завтрак. Кефир с гренками из хлеба с отрубями. Обед. Первое. Сельдь с легким винегретом. Для винегрета 2 свеклы, 2 стакана квашеной капусты, оливковое масло. Свеклу завернуть в фольгу и готовить на решетке пароварки 30 минут. Развернуть, поместить под холодную воду, очистить, натереть на терке. Добавить квашеную капусту, оливковое масло, перемешать. Второе. Куриный бульон с зеленью. На 2 порции 200 граммов куриного филе, 1 стебель сельдерея, пол луковицы, зелень укропа и петрушки, 800 миллилитров воды, соль на кончике ножа. Куриное филе помыть, порезать и поместить в чашу для варки риса. Добавить мелко нарезанный лук, сельдерей, зелень укропа и петрушки, воду чуть подсолить. Готовить на пару под крышкой 45 минут. Третье. Рисовый пудинг с грибами. На 2 порции полстакана риса, 1 стакан воды, 1 яйцо, полстакана молока, полстакана шампиньонов, 1 луковица, оливковое масло, соль на кончике ножа. Рис отварить до готовности, остудить, смешать с холодным молоком и хорошо взбитыми яйцами. Шампиньоны и лук мелко порубить и слегка обжарить на оливковом масле. Добавить в рисовую массу. Разложить в смазанные оливковым маслом формочки. Формочки поставить в паровую корзину. Закрыть крышкой и варить 35 минут. Четвертое. Компот из ананасов. Полдник. Яблоки с творогом и корицей. На 2 порции 2 яблока, 200 граммов творога, 1 яйцо, 1 чайная ложка меда, корица. Из яблок вынуть сердцевину, творог протереть через сито и перемешать с яйцом, корицей и медом. Наполнить творожной смесью яблоки. Выложить на решетку пароварки и запекать 20 минут. Ужин. Первое. Капустные котлеты. На 2 порции 300 граммов капусты, 1 стебель сельдерея, 2 яйца, оливковое масло, отруби, соль. Капусту и стебель сельдерея порезать, положить в корзину для варки овощей и варить 20 минут. Потолочь. Добавить в пюре яйца, отруби, чуть посолить, перемешать. Сформовать котлеты. Готовить на смазанной оливковым маслом решетке на пару 20 минут. Второе. Кефир. На ночь зеленый чай без сахара.